Глава 14. Как услышать другого? Как перебивать собеседника так, чтобы это не уничтожило взаимопонимание? Итак, хорошо берет интервью тот, кто умеет слышать, то есть тот, кто сумел решить главную задачу любого общения, научился понимать. Как услышать другого? Вся наша жизнь – это бесконечная череда говорений и слушаний. Даже поразительно, что, имея такой опыт, и то, и другое мы делаем весьма и весьма дурно. Слушаем мы из ушей вон плохо. Ученые подсчитали, что эффективность слушания у большинства людей составляет примерно 25%. Примечание. Подробнее смотри Куницына, Казаринова, Погольша, «Межличностное общение», учебник для вузов. Санкт-Петербург, Питер, 2003 год. Конец примечания. Представляете, мы получаем лишь четверть той информации, которую до нас пытаются донести. Страна глухих, мир глухих – это вовсе не о глухонемых людях, это о нашем с вами мире, о нас с вами. Люди отвыкли слушать, что им говорят, констатирует Ларри Кинг. Вы говорите родным или друзьям, что ваш самолет прибывает в 8, но разговор еще не закончился, а они уже спрашивают: «Так когда ты прилетаешь?» А попробуйте прикинуть, сколько раз вы слышали от кого-нибудь: «Я забыл, что вы мне сказали». Примечание. Кинг, Джилберт. Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно. Третье издание. Москва, Альбина Бизнес Букс. 2008 год. 31 страница. Конец примечания. То, о чем пишет мой знаменитый американский коллега, попросту называется невнимательность. Другими словами, такая ситуация, когда мы разговариваем с человеком, не умея на нем сосредоточиться. Когда нам не удается сделать человека центром мира. Эта проблема обусловлена суетностью и бесконечным нашим бегом по жизни. Пробегая мимо человека, не обязательно физически, можно и просто в мыслях, вы никогда не сможете с ним поговорить и получить ту информацию, которая вам необходима. Повторим еще раз. Если вы хотите по-настоящему поговорить с человеком, если та полезная новость, которую вы жаждете от него получить, для вас чрезвычайно важна, в момент разговора он должен стать для вас центром мира. В этот момент у вас не может быть никаких иных занятий и дел, вы должны сосредоточиться на собеседнике всеми своими чувствами и мыслями. В жизни мы так много разговариваем, что нам кажется, будто разговор не требует от нас особых усилий. Мы не считаем беседу, интервью, получение информации делом, требующим внимания и сосредоточенности. Эта проблема вызвана не только суетностью нашей жизни, но и нашим непониманием того, что, направляясь на разговор, надо готовиться не к тому, чтобы высказаться, а к тому, чтобы слушать. Не к тому, чтобы подтвердить то, что вам и так известно, а к тому, чтобы получить новую информацию. Что происходит, если мы так не делаем? Однажды мы понимаем, что пора уже взять интервью у собственного ребенка по поводу его успеваемости, но разговариваем с ним абсолютно формально, думая о своих важных взрослых делах. После этого не стоит удивляться, что между нами и нашим собственным чадом возникает конфликт и исчезает взаимопонимание. Нас раздирают родительские проблемы, но необходимо получить информацию от своего подчиненного по поводу неудачной работы. Мы вызываем подчиненного, задаем формальные вопросы, получаем формальные же ответы. После этого не стоит удивляться, что на работе ничего не меняется. Мы понимаем, что любая работа, от вбивания гвоздя до варки борща, от чтения книги до покупки шкафа, требует сосредоточенности. Почему же нам кажется, что получить информацию от человека – это проще, чем купить шкаф или сварить борщ? Почему вы убеждены, что вы слышите любого, кого слушаете? Сосредоточиться – это не такая уж сложная задача, но она сама по себе, без вашего участия, не выполняется. Если вы поймете необходимость сосредоточиться на вашем собеседнике, сделать его центром мира, у вас все получится. В данном случае, как почти всегда в психологии, постановка задачи – это львиная доля ее решения. Самое главное – использовать правило одной минуты еще и для того, чтобы, отбросив суету, организовать свои мысли в направлении будущего разговора. Не только суета, не только пренебрежение к важнейшему делу нашей жизни, получению информации, мешает нам сосредоточиться на собеседнике. В данной ситуации наш враг – наше собственное неуемное стремление ощущать самого себя центром мира. Мы хотим рассказать о себе, а не услышать другого. Мы кричим «А вот и я!» вместо того, чтобы обрадоваться «А вот и вы!». Очень часто мы не слышим своего собеседника только потому, что предпочитаем говорить, демонстрировать себя, ставить себя в центр мира. Вместо того, чтобы слышать, видеть и понимать другого, ставить в центр мира его. Подобное наше поведение часто закрепощает собеседника, делает его несвободным. Ваш собеседник чувствует себя тем свободнее, чем большую заинтересованность в себе он ощущает. Если вы не смогли заинтересоваться человеком хотя бы на момент беседы, то услышать его, понять, получить нужную информацию вам не удастся. Если продавец сметаны поймет, что он очень интересует вас как гарант свежести сметаны, он даст вам куда больше нужной вам информации, чем, скажем, ваша любимая дочь, с которой вы поговорили, пробегая из одной комнаты в другую. Интервью как жанр жизни требует не меньшей, если не большей сосредоточенности, нежели какое-то иное жизненное дело. Итак, сосредоточиться на собеседнике надо, чтобы его услышать. Только сосредоточенность поможет вам решить проблемы и семантического шума, и прорыва в чужой коридор реальности. Когда мы констатируем «собеседника надо слышать», мы имеем в виду, что надо адекватно понимать смысл его слов, иначе общение не имеет смысла, и никакую информацию получить невозможно. Услышать собеседника значит его понять. Что значит «понять другого человека»? Если отвечать на этот вопрос философски, то ему можно посвятить целую книгу. В сущности, вся мировая литература уже веками только и делает, что обсуждает проблему понимания людьми друг друга. Но в русле нашего разговора все куда проще. Понять человека значит присвоить, сделать своей ту информацию, которую он вам дал. В данном случае слово «присвоить» не имеет криминального оттенка. Оно идет от театрального искусства. Про хорошего артиста говорят, он присвоил себе походку героя, его речь, его реакции. В конечном итоге он присвоил себе чужую судьбу. Также и мы в процессе общения должны присвоить, сделать своей чужую информацию. Как понять, удалось вам присвоить информацию или нет? Критерий тут один. Можете ли вы пересказать другим людям то, что узнали от своего собеседника, или нет? Вы беседуете с доктором по поводу состояния вашего друга. Как важно четко и правильно понять полученную информацию. Вы услышали доктора? Вы присвоили его информацию? Вы убеждены, что сможете повторить все сказанное врачом? Вы берете интервью у учителя об учебе вашего сына. Эта информация может на некоторое время стать решающей в ваших отношениях с ребенком. Вы уверены, что вы услышали учителя? Поняли? Можете передать не ваш взгляд на его позицию, а, собственно, позицию педагога. Вы берете интервью у своей жены. Эта информация может стать решающей для вашей дальнейшей семейной жизни. Вы уверены, что вы всегда настраиваете себя на то, чтобы слышать, понимать близких людей, а не на то, чтобы высказаться самому? Вам удалось присвоить ее информацию, оказаться как бы в ее шкуре? Если вы можете свободно ориентироваться в той информации, которую только что получили, если вы можете пересказать ее, как говорят юристы, третьему лицу, значит, вам удалось ее понять. Даже когда вы берете интервью у незнакомого города, попробуйте услышать его, постичь, а не удовлетворяйтесь общепринятыми суждениями о нем. Понять чужой город – это значит постичь, в чем его своеобразие лично для вас. Услышать себя – значит понять себя самого. Понять, что в жизни ты делаешь так, то есть приближаясь к счастью, а что не так, то есть удаляясь от него. Познание, скажем, новых для вас фактов науки – это тоже умение получать новую полезную информацию и понимать ее. Нет понимания – Нет и знаний. Мы знаем только то, что понимаем, и что, соответственно, можем объяснить другим. Если вы хотите понять, удалось ли вашему ребенку взять интервью у учебника и у учителя, вы должны не просто заставить его пересказать вызубренное, но и поговорить, дабы понять, насколько свободно ориентируется он в новой для себя информации. Если ваш подчиненный берет у вас интервью, а потом просто повторяет то, что вы сказали, это вовсе не значит, что он вас понял. Но если ваши слова порождают в нем собственные мысли, возможно, даже вызывают желание спорить, значит, он присвоил вашу информацию, сделал ее своей. Помните, что Господь дал человеку один язык и два уха, и два глаза, как бы намекая на то, что слышать и смотреть мы должны в два раза больше, нежели говорить. Большинство поступков, которые мы совершаем в жизни, и которые, собственно говоря, и составляют нашу жизнь, мы получаем, ориентируясь на информацию, которую нам предоставляют другие люди. Поэтому не будет большим преувеличением сказать, что понимание этой информации имеет для нас жизненно важное значение. Однако, как бы серьезно ни относиться к чужой речи, все равно собеседника иногда приходится перебивать. Как перебивать собеседника так, чтобы это не уничтожило взаимопонимание? Любой из нас знает, что это серьезная проблема, причем неважно, касается ли она начальника, жены или инженера в ДЭЗе. Есть люди, которые говорят безостановочно. Их речь течет как река, и, кажется, нет такой плотины, которая может остановить этот поток. Мало того, что человек беспрерывно говорит, но при этом не предоставляет нам необходимую информацию, так еще и сама по себе ситуация, когда мы не можем пробиться к собеседнику, нас ужасно раздражает, мы начинаем нервничать, разговор разлаживается. В общем, человека вроде послушали и даже, возможно, поняли, что он говорит, а все равно время потратили напрасно. Что же делать? Для начала заметим, никто и никогда не говорит без пауз. Так не бывает. Любому необходимо, что называется, перевести дыхание. Если человек в момент разговора является для вас центром мира, если вы внимательно его слушаете, эту паузу вы уловите без труда. Собеседник всегда предоставляет нам возможность его перебить. Однако дальше возникает следующий вопрос. Как перебить человека так, чтобы он не обиделся? Чтобы он не решил, будто ваши вопросы вам гораздо интереснее, чем его ответы. Если вы хотите перебить собеседника так, чтобы это не уничтожило возникшего понимания, то, уловив паузу, вы должны задать вопрос, который бы направлял тему разговора в нужное вам русло, но при этом отталкивался бы от слов собеседника. На самом деле, это только кажется сложным. Сама формулировка вывода, пожалуй, сложнее, чем его исполнение. Своим студентам я даю такое задание. Я говорю им фразу, оттолкнувшись от которой, они должны задать определенный вопрос. Например, они должны спросить у меня, какими главными критериями в оценке знаний я буду руководствоваться на экзамене, оттолкнувшись от фразы «я люблю яблоки». Логическая цепочка такая. Вы сказали, что любите яблоки, я тоже люблю яблоки. Говорят, что яблоки усиливают умственный процесс. Когда я готовлюсь к экзаменам, я всегда ем яблоки. Я вот все готовлюсь, а до сих пор не знаю, какими критериями в оценке знаний вы будете руководствоваться на экзамене. Еще пример. Студенты должны узнать, какая у меня машина, оттолкнувшись от фразы «сегодня пошел первый снег». Логическая цепочка очень простая. «Сегодня пошел первый снег, стало скользко. На улицах много аварий. Вам страшно было ехать? Или у вас такой автомобиль, что на нем не страшно? Кстати, а какой у вас автомобиль?» Подобные упражнения вы легко можете проделывать сами. Они весьма полезны. Уверяю вас, выстраивание таких логических цепочек поможет вам, когда придется перебивать собеседника. Нет такого вопроса, который нельзя было бы задать, оттолкнувшись от любой мысли или фразы вашего собеседника. Тогда, воспользовавшись паузой в словах вашего собеседника, вы задаете вопрос, с одной стороны подтверждающий, что вы его слышите, а с другой направляющий беседу в нужное вам русло, в то русло, которое позволяет вам получить необходимую информацию. Взаимопонимание не только не исчезает, а укрепляется. Ну вот, мы уже заговорили о вопросах, А это, понятно, тема отдельного разговора, к которому мы приступим незамедлительно.